Не знаю, почему была так уверена в своей правоте, но с той самой минуты, как эта мысль пришла мне в голову, я не сомневалась. Может, я слышала, как Билл набирал телефонный номер, когда я засыпала. Может, выражение лица Билла, когда ему рассказывала о дяде Батлере, сыграло роль сигнала тревоги. Интересно, заплатил ли Билл тому вампиру деньгами или как-то иначе? Я работала словно во сне. Я не могла никому рассказать, о чем я думаю. Не могла даже пожаловаться на то, что мне нехорошо, пока меня никто не спросит. Так что я молчала и работала, пытаясь не думать ни о чем, кроме следующего заказа. Домой я ехала, пытаясь сохранить такое же состояние. Но оставшись одна, я вынуждена была посмотреть фактам в лицо. Я просто помешалась. Я всегда знала, что Билл убивал людей за свою очень долгую жизнь. Когда он был молодым вампиром, ему требовалось много крови, прежде чем он научился контролировать свои потребности так, чтобы обеспечивать свое существование, перехватив там, куснув тут, но не убивая тех, чью кровь ему приходилось пить. Он сам говорил мне о том, что бывали смертельные исходы. И он убил Ротея. Правда, иначе они, несомненно, бы убили меня. Той ночью, там, за баром, если бы Билл не вмешался. Так что эти смерти я вполне готова была ему простить. Чем же так отличалось убийство дяди Батлера? Он тоже причинил мне зло и ужасное, почти превратив мое детство в сплошной кошмар. Не вздохнула ли я с облегчением, даже с радостью, когда услышала, что он был найден мертвым? Не попахивает ли от моего ужаса лицемерием худшего толка при мысли, что здесь не обошлось без Билла? Да или нет? Усталая, в невероятном замешательстве, я присела на ступеньки крыльца своего дома и стала ждать темноты. В высокой траве распевали сверчки, когда он появился, возникнув так быстро и тихо, что я не услышала. Только что я была одна, и вот Билл сидит рядом со мной. «Чем бы тебе сегодня хотелось заняться, Сьюки?» Его рука обняла меня. «Ох, Билл!» Мой голос был насыщен отчаянием. Его рука упала. Я не старалась смотреть на него. Все равно в темноте ничего не было видно. «Тебе не стоило этого делать». По крайней мере, он не стал утруждать себя отрицаниями. «Я счастлива, что он мертв, Билл, но я не могу». «Думаешь, я мог бы причинить тебе какое-то зло, Сьюки?» Его голос был тихим и шелестящим, словно звук шагов через сухую траву. «Нет, как ни странно, я уверена, что ты не причинишь мне никакого зла, даже если разозлишься на меня». «Тогда?» «Это все равно, что бегать на свидание с крестным отцом. Билл, я теперь буду бояться сказать что-нибудь при тебе. Я не привыкла к тому, что мои проблемы решаются таким образом». «Я люблю тебя». Никогда раньше он этого не говорил, да и сейчас не могло померещиться, так тих был его голос. «Правда, Билл?» Я не подняла головы, уткнувшись лбом в колени. «Да, правда». «Тогда тебе нужно позволить мне жить своей жизнью, потому что ты не сможешь изменить ее для меня». «Ты хотела, чтобы я ее изменил, когда тебя избивали, Ротеи». «Очко в твою пользу. Но я не могу позволить тебе изменять мою повседневную жизнь. Я буду злиться на людей, и они будут злиться на меня. Я не могу переживать по поводу того, останутся ли они после этого в живых. Я не смогу жить так, милый. Понимаешь, о чем я говорю?» «Милый?» — повторил он. «Я люблю тебя», — сказала я. «Не знаю почему, но это так. Я хочу называть тебя всякими дурацкими словечками, которые употребляют влюбленные. И мне плевать, что это звучит глупо, раз уж ты вампир. Я хочу говорить тебе, что ты мой малыш, что я буду любить тебя, пока мы не станем старыми и седыми. Хотя этого никогда и не будет. Что я знаю, что ты всегда будешь мне верен, хотя этого тоже никогда не будет». Я словно натыкаюсь на каменную стену, когда пытаюсь сказать тебе, что люблю тебя, Билл. Я замолчала, выговорившись. «Что ж, кризис случился раньше, чем я предполагал», — из темноты произнес Билл. Сверчки продолжали свою песню, и я долго слушала их. Да. Что теперь, Сьюки? Мне нужно некоторое время. Прежде чем? Прежде чем я пойму, стоит ли любовь страданий. Сьюки, если бы ты знала, насколько ты другая, насколько мне хочется защищать тебя. По голосу Билла я понимала, что он испытывал такие же нежные чувства, как и я. Как ни странно, но я испытываю тоже по отношению к тебе, ответила я. Но мне жить здесь, и мне жить с собой. И мне следует подумать о каких-то правилах, которые нужно для себя установить. Что мы станем делать теперь? Я думаю, ты будешь продолжать жить так, как и жил перед нашей встречей. Пытаясь понять, смогу ли я жить в главном русле, думая о том, на ком я смогу кормиться, если не смогу больше пить эту проклятую искусственную кровь. Я знаю, что ты найдешь, на ком кормиться, кроме меня. Я очень старалась сохранять голос ровным. Пожалуйста, пусть это будет только кто-то нездешний, кого мне не надо будет видеть. Этого я уже не выдержу. Я знаю, нечестно просить тебя об этом, но я все же прошу. Если ты не станешь встречаться ни с кем другим и спать ни с кем другим. Не стану. Такое обещание показалось недостаточно легким. Ты не станешь возражать, если я буду заходить в бар? Нет, я не собираюсь никому рассказывать, что мы разошлись. Я не болтаю об этом. Он прислонился ко мне, и я почувствовала давление его тела на руку. «Поцелуй меня», — попросил он. Я подняла голову и повернула ее. Губы наши встретились. То был голубой огонь. Не оранжево-красное пламя, не огненный шар, голубой огонь. Спустя мгновение его руки обвили меня. Еще мгновение, и мои руки охватили его. Я начала растворяться и таять. Глотнув воздуха, я отстранилась. «Нет, Билл, хватит, мы не должны!» Я услышала, как он вздохнул. «Конечно, раз уж мы расстаемся», — сказал он тихо. Но прозвучало это так, словно думал он совсем иначе. Нам, несомненно, не следует целоваться. Еще меньше мне следует желать завалить тебя прямо на пороге и продолжать до полусмерти. Мои колени дрожали. Умышленно грубые слова, произнесенные его спокойным милым голосом, вызвали во мне бурю желания. Мне пришлось собрать волю в кулак и уйти в дом. На следующей неделе я начала учиться жить без бабушки и без Билла. Я работала ночами и работала много. Впервые я была осторожна, проверяла замки и систему безопасности. Где-то существовал убийца, а у меня больше не было могущественного заступника. Я думала, не завести ли собаку, и не могла определиться с породой. Так что кошка Тина оказалась моей единственной защитой, поскольку всегда реагировала, когда кто-то слишком близко подходил к дому. Время от времени мне звонил бабушкин адвокат, сообщая о процессе переоформления недвижимости. Иногда звонил адвокат Батлера. Мой дядя оставил мне 20 тысяч долларов, немаленькую для него сумму. Я едва не отказалась от наследства, но, подумав, перечислила деньги в местный медицинский психологический центр, предназначив их детям жертвам насилия. Они были рады получить такие деньги. Я принимала кучу витаминов, чувствуя себя несколько анемичной. Я употребляла много жидкости и съела массу протеинов. А еще я ела вдоволь чеснока, чего Билл терпеть не мог. Он говорил, что запах выделяется через поры. Даже когда однажды я съела всего лишь кусочек чесночного хлеба со спагетти и мясным соусом. Я спала, спала и спала. Мне больше не приходилось бодрствовать после ночных смен, и организм сражался с недосыпом. Через 3 дня я почувствовала себя физически восстановившейся. На самом деле, мне даже показалось, что я стала сильнее, чем была. Я начала воспринимать происходящее вокруг меня. Первое, что я заметила, местные действительно были доведены до ручки вампирами, поселившимися в Монро. Диана, Лиам и Малкольм объезжали окрестные бары, делая невозможным для остальных вампиров попытки жить в главном русле. Они вели себя так вызывающе и оскорбительно, Эта троица вампиров заставила померкнуть эскапады студентов технологического. Похоже, они даже не понимали, что создают опасность для самих себя. Возможность выбираться из своих гробов ударила им в головы. Право на законное существование смело все ограничения, всю их осторожность и благоразумие. Малкольм куснул бармена в Белогусе. Диана обнаженно танцевала в Франвеле. Лиам встречается с несовершеннолетней девочкой и ее матерью в Шонгау. Он брал кровь у них обеих и даже не стер после этого память. Однажды вечером в четверг Рене беседовал в баре с Майком Спенсером, директором похоронного агентства. Они оборвали разговор, когда я подошла к ним. Естественно, это привлекло мое внимание, так что я решила посмотреть, что у Майка на уме. Группа местных собиралась сжечь вампиров из Монро. Я не знала, что делать. Эти трое были, если не друзьями Билла, то в каком-то роде его единоверцами. Но я ненавидела Малкольма, Диану и Лиама настолько же, настолько и любой другой. С другой стороны, а ведь всегда есть самая другая сторона, не так ли? Не в моих правилах было узнать о том, что замышляется убийство, и при этом сидеть сложа руки. Может, все дело было просто в выпитом ликере? Чтобы проверить, я погрузилась в мысли остальных посетителей бара. К моему потрясению, многие из них думали о сожжении обиталища вампиров. Но я не могла понять, где был источник этой идеи. Выглядело все так, словно яд вытек из одного мозга и заразил остальные. Не было никаких доказательств, совершенно никаких, что Маудет, Дон и моя бабушка были убиты вампиром. На самом деле был слух, что доклад коронера содержал свидетельство против этой версии. Но эти три вампира вели себя так, что люди хотели обвинить их в чем-нибудь. Хотели избавиться от них, а раз уж Маудет и Дон были покусаны вампирами и посещали вампирские бары, то люди просто смешали все воедино, чтобы вынести признание вины. Билл появился на седьмую ночь моего одиночества. Он внезапно возник за своим столиком. Он был не один. С ним вместе был мальчик лет 15, и он тоже был вампиром. «Сьюки, это Гарлин Ивс. «Из Миннеаполиса», – произнес Билл, словно это было совершенно обычное знакомство. «Гарлин», – сказала я, кивая, – «приятно познакомиться». «Сьюки», – он тоже склонил голову. «Гарлин здесь проездом, из Миннесоты в Новый Орлеан», – сообщил Билл. Сегодня он был явно разговорчив. «Я еду на каникулы», – пояснил Гарлин. «Я давно хотел съездить в Новый Орлеан. Для нас это как Мекка». «Ну да, конечно», – отозвалась я, стараясь говорить небрежно. «Можно позвонить по этому номеру», – проинформировал меня Гарлин. «Можно остановиться у какого-нибудь жителя, а можно снять и аренду». «Гроб?» – оптимистично продолжила я. «Ну да, конечно. Я рада за вас», – сказала я, улыбаясь изо всех сил. «А что для вас? Кажется, Сэм пополнил запасы крови. Билл, будешь?» «У нас есть отрицательная А и положительная нулевая». «Наверное, отрицательную А», – решил Билл, молча переговорив с Гарлином. «Одну минуточку». Я отправилась к холодильнику позади стойки, достав две бутылочки, сняла с них крышки и поставила на поднос. «С тобой все в порядке, Сьюки?» – спросил меня Билл более обыденным голосом, когда я выставила перед ним напитки. «О, несомненно, Билл». Бодро отрапортовала я. Мне хотелось разбить бутылку, а голову било. Значит, Гарлин остается на ночлег. Ну что ж. «Гарлин хочет съездить навестить Малкольма. Попозже», — сказал Билл, когда я подошла за опустевшими емкостями и предложила им повторить заказ. «Уверена, что Малкольм порадуется встрече с Гарлином», — сказала я, стараясь, чтобы это не прозвучало слишком ехидно. «О, встретить Билла было просто чудесно», — сказал мне Гарлин, улыбаясь и показывая клыки. Что ж, Гарлин умел напакостить, но Малкольм — это просто легенда. «Смотри», — сказала я Биллу. Я хотела рассказать ему, в какую опасность эта троица вампиров сама себя впутала. Но мне показалось, что сейчас не самое удачное время. и мне не очень хотелось говорить при Гарлоне, напускающем на меня свое детское очарование и похожем на тинейджерский секс-символ. «Никто не радуется их обществу в последнее время», — добавила я спустя минуту, но это было не очень удачное предупреждение. Билл удивленно посмотрел на меня, а я развернулась и ушла. Я пожалела об этом, ой, как жестоко пожалела.